Глава третья. Не выходи из комнаты. Олег всегда считал, что каждый должен заниматься своим делом. Рыбак рыбачит, скрипач скрипит, а задержание проводит опер. Но со вчерашнего вечера все покатилось в тартарары. Раньше он бы даже мараться не стал. Вызвал бы пару человек, поставил в наблюдение и в эту самую минуту спал в собственной квартире, а отчет о проделанной работе изучил бы утром за кружкой растворимого кофе с двумя кубиками сахара. Вместо этого он всю ночь провел непонятно где, ожидая, пока явится эта девица. Нет, запертый замок Олега не смутил. Во-первых, опер все же приехал, и им на пару ничего не стоило бы вскрыть дверь. Во-вторых, окно, через которое ушла целительница, было Олегу по силам. И все же Климова он отпустил по звонку, чтобы не возиться с оформлением обыска и прочими бумажками. А сам осмотрелся. Так, в частном порядке. Потому что вряд ли у Амалии или у владельцев полулегального салона возникло бы желание возмутиться. Девчонка оказалась не дурой. Номер, по которому он с ней связывался, тут же исчез из сети. Ни телефона, ни компьютера он не нашел. Но ощущение было такое, как у собаки, которая унюхала заначку трехлетней давности. Вроде мелочь, но смог, нащупал, обнаружил ее личные вещи. Парочку фотографий, кофту, белье. И все это в тщательно припрятанном рюкзаке. Содержимое тайника наталкивало на догадки. Целительница моложе, чем он думал. Даже с поправкой на макияж и парик. Типичная оторва, трудный подросток, который так и не вышел из детства. И не надо было работать в следственном комитете, чтобы распознать бунтаря в кучке разноперых вызывающих шмоток. Полароидные снимки. Кажется, детский лагерь. Стена Цоя, куда без нее. Сплошные криминальные элементы. Личный опыт позволял Олегу определить их с первого взгляда. И Амалия казалась типичным представителем этой братьи. Разумеется, подозревать ее в убийствах было бы глупо. Она нашла способ извлекать из старушек выгоду. А кто станет кидать кирпичом в золотую гусыню? Мошенники редко пачкают руки чельным вредительством. Но она могла, нет, должна была что-то знать. Кто-то из ее группы мог успешно скрывать свои наклонности. И если он вышел на жертву через целительницу, значит, можно пройти этот путь и в обратную сторону. У Олега было предостаточно времени, чтобы почитать местную бухгалтерию. Единственным человеком не из Казахстана, который числился в салоне, была уборщица. Волкова Анастасия Павловна. Ксерокопия паспорта портила лицо не хуже парика и вульгарных теней. И все же майор узнал ее. И понял, как заставить ее говорить. Заставить не только вывести на преступника, но и объяснить, какого черта она написала «убийца». Девочка вернулась под утром. Прокралась осторожно, а значит, ей было от кого скрываться. Как только звякнули ключи, Олег подготовил ремень. Первое, что пришло в голову. Одно движение, и вот она уже трепыхается в профессиональном захвате. «А я уж думал, ты не вернешься». Олег даже не пытался скрыть самодовольство. «Только не кричи, поняла? Мы с тобой просто поговорим». Она перестала дергаться. Но наполненная воздухом грудь говорила о том, что слушаться целительница не собирается. Завопит, стоит ему убрать руку. Олег раздраженно вздохнул и попытался стряхнуть ее волосы с подбородка. Так и цеплялись за его щетину. Хуже маленьких детей только подростки. Не просто ведут себя громко, но еще и делают это назло. «Меня зовут Олег Васильевич Горовой», – терпеливо произнес он. «Майор юстиции, старший следователь Следственного комитета по особо важным. И если ты, Волкова Анастасия Павловна, 96-го года рождения, перестанешь елозить, я покажу тебе удостоверение». Девчонка замерла, выдохнула, наконец кивнула. Придерживая ее, Олег попытался убрать одну руку, но тут же получил локтем в солнечное сплетение, а пяткой в голень. Впрочем, на сей раз он был начеку. Звякнул металл пряжки, и его ремень не хуже наручников стянул ей запястье. Горовой дернул ее руки вверх, заставив изогнуться от боли. И все же она не издала ни звука. Стойкая малышка. «Ты же понимаешь, что я могу использовать оружие для самообороны?» Ее глаза свирепо блеснули в полумраке, но она дернула головой вниз. Судя по всему, это должно было означать согласие. «Отлично!» Олег включил свет и подтолкнул ее к стулу. «Садись, надо поговорить». Она подчинилась. Вероятно, уже продумывала новые пути к отступлению. Что ж, новость про оружие вдолбит в нее немного здравого смысла. Хотя какой здравый смысл может быть у человека, который, судя по всему, красит голову там от пасты? По правде говоря, пистолета с собой у Олега не было. Его вообще не было. Не стал выписывать в свое время. Да и зачем? Понты одни. Но ведь он и не солгал, а всего-навсего озвучил общеизвестную информацию. Да, он имеет право на самооборону. Итак, Волкова, это ведь твое настоящее имя? Безмолвный кивок. Послушай. Олег сунул руки в карманы, и девчонка вздрогнула. Наверное, решил, что он полез за пистолетом. Спокойно, я ничего тебе не сделаю, если будешь хорошо себя вести. Мне нужна информация, только и всего. Мой отдел расследует серийное убийство. 3 пожилые женщины за последний месяц. Слышал о таком? Снова кивок. Волкова, мне нужно сотрудничество с полной отдачей. Я просил не кричать, но говорить тебе придется. Много. Упрямый взгляд с прищуром. Давай так. Он устроился в кресле целительницы и облокотился на стол. Меня не интересует твоя афера с целительством. Не моя работа, ясно? Но я могу и впрячься, завести дело. По 159-й тебе светит, девушка. Речь, разумеется, не о квартире. Флаконы, которые ты дала Михеевой, у наших экспертов. Угадай, что там обнаружат? Она побледнела, и Олег довольно ухмыльнулся. Правильно, не ромашку. Уверен, если покопаться, мы можем наскрести и на 115-ю. Плюс сговор с группой лиц, плюс воспрепятствование осуществлению правосудия. Я могу долго перечислять. Тебе всего-то 21. Не рановато начинать тюремную карьеру? Упертая девчонка продолжала молча сверлить его взглядом. А твои работодатели? Бекзат Турлыханов, например. Будет ли он рад налоговой проверке? И скажет ли тебе за нее отдельное спасибо? Своими крепкими руками массажиста. Олег поднял бровь. Ты учти, Волкова. Я вытяну всех, кто с тобой связан. Выставлю все так, что ты сдала их сама. Ну что, у тебя найдется минутка ответить на пару моих вопросов? Она облизала пересохшие губы. Хорошо. Прости, плохо слышно. Хорошо. С остервенением повторила девчонка. «Так лучше». Олег положил на стол смартфон и включил запись. «Начнем. Клавдия Ивановна Михеева была твоей клиенткой?» «Да». «А Светлана Васильевна Лапшина?» «Да». «А Нина Ивановна Соболева?» «Да». «Забавное совпадение, не находишь? Кто поставлял тебе клиентов?» «Никто». Она покосилась на окно. Сарафанное радио. Допустим. Но ведь был же первый клиент. Так, знакомые. Олег снова перехватил взгляд в окно. И его осенило. Она пришла не одна. На улице ждет сообщник, и она нервничает. Отлично. Можно допросить сразу обоих. Понять бы, кто конкретно. Вот какой толк от оперов. Даже если Савчук сейчас примчится, а он живет ближе остальных. Это все равно будет слишком долго. Эх, надо было оставить Климова. Горовой встал, подошел к окну и раздвинул пальцем жалюзи. Светать еще даже не начинало, а дворник уже зычно скреб лопатой асфальт. А кроме дворника, у дома околачивался только один человек. «Постойте!» – окликнул майор девчонка. «Я вспомнила!» Когда Соболеву пришел первый раз, засуетилась. Значит, он на верном пути. Очень вовремя, Волкова. Посиди-ка тут пару минут, вспомни что-то еще. Он спешно вышел в приемную, захватил куртку и распахнул входную дверь. Мужчина, который минуту назад подозрительно мялся под окнами, теперь беззаботно счищал снег с машины. Появление Олега не то что не спугнуло его, но и вовсе прошло мимо его внимания. Наледь на лобовом стекле – вот что интересовало незнакомца в данный момент. Может, все-таки умело прикидывается? Горовой спустился по железной лесенке и огляделся по сторонам. Кроме дворника – никого. Сообщник давно бы сбежал. Или, напротив, попытался напасть. А этот мужчина? Он греет мотор, и его машина явно простояла здесь много часов. Об этом красноречиво говорил толстый свой снег на капоте. Или она все-таки пришла одна и просто попыталась отвлечь его? Актерских талантов ей было не занимать. Олег влетел обратно в салон и тут же услышал шум. Массажный кабинет пустовал, зато из кухонки доносилась возня. «Дважды за сутки? Ну уж нет!» «Стоять!» Он кинулся на звуки и застал Волкова, стоящего на подоконнике. Распахнутое окно, безумная решимость на лице. «А ну назад!» Она молниеносно оценила ситуацию, повернулась к нему, по-вратарски расставив ноги. «Стоп, она что, собралась прыгать спиной?» «Вали!» Заверещала она так, что у майора заложило левое ухо. «Стой!» Он бросился к ней, но тяжелая подошва толкнула его в грудь. Равновесие потеряли оба. Олег пошатнулся, схватился за раковину и устоял. А вот она... Да, прыжок она, кажется, не планировала. Долю секунды балансировала, но связанные за спиной руки сыграли не в ее пользу. Волкова пошатнулась, ее глаза удивленно округлились, и она рухнула назад. Олег подскочил к окну. Вот балда! Да этаж всего лишь первый. Но если лететь затылком, можно... Черт, она все-таки была с сообщником. Громоздкая фигура неуклюже ковыляла по снегу, стремительно удаляясь прочь. С рюкзаком, с тем самым рюкзаком. Олух, как он мог упустить? Он перевел взгляд на Волкову, и на какое-то мгновение ему показалось, что вокруг ее головы растекается лужа крови. Моргнул? Нет, всего лишь ее термоядерные волосы на снегу. Интересно, какой идиот сказал ей, что это красиво? «Жива?» – спросил он мрачно. Взглянул еще раз на убегающего сообщника. «Может, ну ее? Полежит до приезда Савчука. Куда денется?» Но чертова доброта победила. Или всего лишь неудовлетворенное любопытство. Он медленно выдохнул и спрыгнул рядом. «Лечу!» — прохрипела она, сжав побелевшие губы. «Что ты за идиотка? Что за игры в красных партизан?» «Это из-за волос, да?» «Ну, ясно. Она из тех, кто в жизни видел хорошие оценки только по физкультуре». «Не двигайся, я сниму куртку». «Эй, я не по этой части». «Не сомневаюсь». «Вот чем он заслужил такое дело?» Олег готов был зуб дать, что в деле о расчлененке в Митина, которая досталась Лаврову, нет ни одного дебильного подростка. То есть формально Волкова была старше, но детство в ее чудушной заднице явно играло до сих пор. Под пухлой желтой курткой пряталась тельца олененка. «Здесь больно? А так?» «Вы что, врач?» Ее лицо искривилось от боли. Но она по-прежнему смотрела на него, как революционер на эшафоте. «Такой же, как ты, целительница», — отрезал он. «Просто первая помощь. Придется вызвать неотложку». «Может, не надо? Я разберусь, у меня полис, он потерян. Зайду к одному. По знакомству, короче. Давайте быстрее, берите свои показания». И зажмурилась с таким видом, с которым обычно девственница готовится принять мужа в первую брачную ночь. Выходит, он у нее первый? В смысле, следователь, конечно. Странно, с ее-то видом она должна была не вылезать из детской комнаты полиции. «Мы приведем тебя в порядок, и ты все спокойно расскажешь». «А потом куда? В обезьянник?» «Сказал же, поедем со мной в управление. Я запишу показания». «Не надо! Освободите руки, я посмотрю. Где-то у меня был записан номер. Правда? А может мне еще отвернуться, закрыть глаза и сосчитать до 10? Да на здоровье. И что вы скажете врачам? Маленькая ролевуха? Тогда ведь придется меня оформлять, да? Столько бумаги. Еще и передавать Моуса вашим, короче. И пока они... Не болтай. Он боролся с желанием встать коленом на ее больное плечо, вытрясти правду и сдать ко всем потрохам в изолятор. Со мной поедешь. В травму. О, кто-то не хочет делиться с другими дяденьками. Девчонка ехидно усмехнулась, и желание тряхнуть ее усилилось вдвойне, а терпение лопнуло. Слушай внимательно, процедил он, нагнувшись к ее лицу. Мне ничего не стоит пустить тебя подозреваемым по делу. И если ты думаешь, что мне тебя жалко, зря. Мне на тебя плевать. Я закрою это дело. Будешь ты помогать или нет? Он погрузил Волкову на пассажирское сиденье своей машины, предварительно отряхнув ей спину и освободив руки. Не для того он неделю назад провел полную чистку салона и купил новые защитные чехлы, чтобы какая-то аферистка превратила все в помойку. «Ноги отряхни», – посоветовал он. Девчонка победоносно глянула на него и назло топнула заснеженными ботинками о пол его ленд-ровера. Олег промолчал. Из подобных провокаций давно вырос, а поднимать руку на женщину или ребенка считал ниже своего достоинства. Но в очередной раз утвердился в мысли, он сдаст ее по адресу, как только получит все ответы. Разумеется, он знал цену честному слову. Но о какой сделке может идти речь, если перед ним мошенница? С какой радости ему освобождать ее от ответственности, если она должна понести заслуженное наказание? И совесть не беспокоила Горового. Он выполнял свой долг, только и всего. И какие бы жалостливые глаза ни делал девчонкам, он не верил в этот цирк. Ни на йоту. «Что было общего у жертв?» – спросил он, включая зажигание. «Каких?» – нахмурилась она. Олег выразительно посмотрел на нее. «А, убийство!» Это было сказано таким тоном, будто это она, а не он, 14 лет проработали в Следственном комитете. «Они все были старыми», – безразлично произнесла она. «Эй, а нельзя не дергаться так? Больно же!» Он сам не знал, зачем тронулся резко. Специально или просто думал о деле. Возиться с ней было хуже, чем чистить живую селедку. И он уже пожалел, что не доверял Савчуку. И сам потащился на обыск у Михеевой. В награду за рвение не получил ничего, кроме головной боли. Вот что с ней теперь делать? Оформлять задержание? Хлопотно. Как подозреваемому писать? А ее плечом. Дежурная медсестра в лучшем случае отсыпала бы Волковой аспирина. Оставалось тащиться с ней под ручку в старую добрую травму и надеяться, что следы от ремня еще не проявились. В идеале бы не выпускать ее из вида во время осмотра. Больше деталей, Волкова. Я не скажу ничего нового. Видела в сериалах, как это у вас делается. Портрет жертвы и вся фигня. Значит, вы сравнивали и без меня. Олег покрепче стиснул роль и вспомнил Господа. «Про внешность и так понятно», – продолжала она. «У всех есть куда худеть. Я не спец, но вижу ясно, почему у них больные колени». «У всех?» «Артрит?» – удивилась Волкова. «Конечно. А что в этом такого? Если ты дожил до 70, у тебя еще есть ноги, и ты жрешь как не в себя, у тебя стопудово будет артрит». «Ты же в курсе, что говоришь о жертвах маньяка?» Олег вывернул руль после светофора и снова резче, чем обычно. Как будто ему доставляло удовольствие видеть, как она морщится от боли. Неужели он опустился до мести? Или это игра воспитателя? Метод естественных последствий, кажется. Будет знать, как сигать в окно вместо того, чтобы давать показания по-человечески. Да и у него, между прочим, пятно на любимой куртке. Не то чтобы он сам верил во всю эту чушь. О мертвых или хорошо, или ничего. Работа в органах – отличная прививка от излишней сентиментальности и чувства такта. Но одно дело он, старший следователь, который из увеченных тел увидел больше, чем уборщица в кинотеатре фильмов. И совсем другое она, девчонка 20 с хвостиком. Что им положено в этом возрасте? Свидания, женихи, кафешки. Так откуда бы взяться такому поразительному равнодушию в том, что касается гибели старушек? «Только вот не надо меня воспитывать!» Волкова говорила с ним так, будто он был не следователь, а трудовик, застукавший ее сигареты в школьном туалете. «Я в курсе, что обманывать бабушек не кошерно. И надо их уважать и помогать, типа через дорогу, сумки до подъезда. Но вы зря думаете, что от старости все резко становятся одуванчиками. Эти три, ну, жертвы ваши, они были с характером, ясно?» «В каком смысле?» «От них весь район выл. Совет ветеранов, собрание жильцов дома. Нина Ивановна с первого этажа. В курсе, что это значит?» «Послушаю твою версию». «Вы же должны помнить, это ваша молодость. Когда Сталин...» Олег призывал остатки терпения и силы небесные. «В какой дыре училась эта девчонка?» «Сколько мне лет, по-твоему?» Вкрадчиво поинтересовался он. «Полтинник?» «Боже, что у тебя по истории было?» Доказывать ей, что 38 и полтинник – это не одно и то же, было бы ниже его достоинства. И меньше всего Олега волновало, как он выглядит в чьих-то глазах. Тем более в этих бесстыжих лисьях. «Ну, черт возьми, полтинник! Сталин? Серьезно?» Олег машинально взглянул в зеркало, чтобы убедиться, не посидел ли он, как старина Гэндальф, за последние сутки. Но нет, по-прежнему ни намека, даже на висках. Зато в ее непроходимой безграмотности был один плюс. Он мог угрожать ей хоть камерой, хоть электрическим стулом. В юриспруденции она наверняка разбиралась еще хуже, чем в истории. Притормозив у районного травмпункта, он дернул за ручник и повернулся к Волковой. «Так что Соболева делал на первом этаже?» «Я смотрю, следователи теперь берут кого попало». Она презрительно скривилась. «Следила она за всеми. Докладывала. Камера наблюдения с палкой и вставной челюстью. Ясно?» «Ты-то это откуда знаешь?» «Вижу», — за могильным голосом произнесла она. «Шутить будешь в свои 15 суток. Сейчас вызову оперативника и катись». «Хей! Ладно, ладно, шучу!» Волкова вздохнула и смеривала долгим взглядом, будто что-то взвешивала про себя. «Моя публика – женщины, в возрасте. Чаще в конкретном таком возрасте. Единственное, что они умеют делать – болтать. Долго, нудно, но главное – обо всем подряд. Хотите нарыть что-то на человека – идите к старшей по подъезду». «То есть про Нину Ивановну информация со слов других?» «Да, ее не любили. И это еще очень вежливо. Знаете, как она попала ко мне? Выследила свою соседку. Та стала куда-то ходить на ночь глядя. И Нина Ивановна поперлась с обвинениями. Грозила мужу сказать. Ну, мужу этой тетки. А та и сказала, что лечится у меня. Между прочим, Нина Ивановна и на меня хотела жалобу накатать. Или заявление. Или я уж не знаю, она креативная». «И почему она этого не сделала?» «Дело техники». Волкова улыбнулась сытой кошкой. «Вы ведь тоже меня не сдали. И мы оба знаем, почему». «На что ты намекаешь?» «Вы же прочли ту бумажку». «Этот бред?» «Разве?» Она прищурилась. «Что ты об этом знаешь? Откуда взяла?» «А как вы думаете?» «Прекращай отвечать вопросом на вопрос». Она смотрела на него, как тогда, в кабинете. Не было свечей, таинственной атмосферы и всяких бус, но ее зрачки расширились, и Олегу стало не по себе. «Говори», — рявкнул он, чтобы избавиться от неожиданного волнения. «Поверили, да?» Она расхохоталась. «Вы бы видели себя! Конечно, я хакнула базу. Ладно, не я, один товарищ. Просто трюк. Я на рентген попаду сегодня? Или подождем, пока мне руку ампутируют?» «Да», — спохватился Олег. «Да. Имей в виду, не хочешь попасть к дежурному врачу при изоляторе? Не дури. И если только тебе придет в голову сбежать... Ясно все. Меньше бумажек, меньше геморроя. Она подмигнула. Я буду паинькой. Ни ее заверение, ни послушный вид не усыпили майора. Он не собирался больше оставлять ее одну. Плевать на туалет, голод и бессонную ночь. Все дела только после допроса. Однако план не выпускать Волкову из виду пошатнулся, когда травматолог, скептически взглянув на Горового, изрек. «Мужчина, подождите снаружи. Но ей будет спокойнее со мной. Подождите, нечего устраивать здесь толпу». Олег быстро оценил обстановку. Кабинет смежный со смотровой, врач и медсестра. Железная решетка на окне. Никаких лишних дверей. Нет, отсюда она не сбежит. «Давай куртку, я подержу». Он бросил на Волкову предупреждающий взгляд и забрал одежду. «Я буду ждать». Волновался он напрасно. Она появилась в коридоре спустя пару минут. «Ну что?» – поднялся он. «Перелома вроде нет. Но плечо вылетело. Рентген сделаем на всякий случай. А там скажут, что делать». Ее глаза подозрительно блестели. Неужели настолько больно? Или врач ей что-то выкрутил? Олег на собственной шкуре узнал, какими деликатными бывают эти коновалы. Пришлось снова садиться и ждать. И пока он ждал, все прокручивал в голове ее реакцию. Последние минуты их разговора. Хакнул базу, как-то просто звучит. И что именно она там искала, если даже не знала, как его зовут? И почему сразу поняла, что он не тот, кем представился? Нет, не сходится. Определитель номера, может? Или кто-то пробил его машину, когда он подъехал? Секундное дело, но почему тогда она медлила? Зачем просила расстегнуть пуговицу на воротнике? Нет, нет и нет. Она снова запудрила ему мозги. Удивительное дело, но рядом с ней он от чего-то соображал туго, шестеренки вертелись со скрипом. «Мужчина, пройдемте со мной, пожалуйста». Из рентгеновского кабинета к нему решительным шагом направлялась медсестра. «Куда?» «К доктору. Нужна ваша помощь». «А она? И почему?» «Не волнуйтесь, на минуту. С ней рентгенолог». Олегу в корне не нравилась эта затея, но разводить лишних дискуссий не хотелось, и он последовал за сестрой. «Присядьте, пожалуйста. И расскажите, как именно Волкова получила травму, пока мы ждем полицию?» «Что?» – ошарашенно повторил майор и, проследив за взглядом врача, обернулся. В дверях кабинета уже стоял охранник. «Но я же...» «Плечо не вылетает при падении на спину». Врач постучал ручкой по стеклу на своем столе. «И характерная отметина на запястьях, и шоковое состояние пострадавшей указывает на насилие. Сейчас ее осмотрит гинеколог». Олег закрыл глаза и потер виски. Она все-таки умудрилась обскакать его в третий раз.